Глава 6. Несколько дней спустя состоялась церемония выпуска. Как только Морис сдал взятые на прокат шапочку и мантию, тут же начал искать подходящую работу. В лечебнице ему сходу предложили 2 места на выбор. Но здесь платили жалкие гроши. К тому же он давным-давно мудро решил, что не пойдет изнурительной дорогой науки, дожидаясь продвижения. Были и другие вакансии, в основном от сельских врачей, которым требовался помощник. Но такую перспективу он отмел сразу, хорошо понимая, что деревенские эскулапы не станут искать среди выпускников, сдавших с отличием. Им требовались молодые здоровяки, которые едят что угодно, не обременены женой и готовы в любое время дня и ночи выезжать на роды. Нет, такое место для него не годилось. Он также ни за что не согласился бы ни на какую временную должность. Как то замещающий врач, работа в благотворительном медпункте, разовый контракт с одной из мореходных компаний. Все было отвергнуто. Ради себя и Мэри он должен был найти место получше. Он внимательно просматривал колонки «Ланцета». Еженедельный журнал для медработников издается в Лондоне с 1823 года, и медицинского журнала. Засиживался в читальном зале общественной библиотеки Карнеги, не пропуская ни одного объявления в местных газетах. Не находил ничего подходящего, и это его сильно тревожило. Но однажды он наткнулся на неброскую рамку в колонке «Требуется» в газете «Винтон Гералд». Больницы Гленберн, Кранстоун. Требуется врач на постоянную работу. Жалование 500 фунтов в год. Предоставляется коттедж без мебели. Место освобождается с 1 января. Обращаться к секретарю Винтонширского совета при департаменте здравоохранения. Морис шумом выдохнул. Как раз то, что нужно. Правда, приступить к работе сразу не удастся. Но это по сравнению с другими преимуществами незначительная мелочь. Он знал эту больницу, частенько ею любовался, выезжая за город на выходные. Расположенная в живописной холмистой местности, куда, набравшись терпения, можно было добраться из Винтона трамваем, она среди местных была известна как лихорадочная, так как одно время специализировалась исключительно на инфекционных заболеваниях. Теперь, однако, здесь в основном лечили туберкулезных детишек. Больничка маленькая, разумеется. Всего 4 изолированных корпуса, примерно на 60 коек, с центральным административным зданием, лабораторией, общежитием медсестер и аккуратной сторожкой с красной черепичной крышей при входе. Лучше не придумать. Приличное жалование, служебный дом. Они наверняка предпочтут женатого. Лаборатория, в которой он сможет проводить исследования. Не место, а конфетка, твердил он про себя. Конечно, он знал, что конкуренция ожидается жестокая. Не на жизнь, а на смерть. И поэтому, поднимаясь со скамьи читального зала, он выглядел так, словно собирался вступить в бой. Тотчас развернутая им компания могла бы по своей изобретательности, тонкости и виртуозной ловкости достойно стать классическим примером того, как добиваются хорошего места. От своих университетских профессоров он заручился характеристиками и рекомендательными письмами. От Драмонда – персональным представлением винтонширскому чиновнику здравоохранения, а через отца Брайса, который был главой городской управы, получил полный список членов совета. Первонаперво он пришел к чиновнику здравоохранения, который оказался уклончивым, но вполне приятным в общении. Затем навестил секретаря. Тот, как друг старшего Брайса, определенно проявил сердечность. После чего Мори начал осторожно, по вечерам, обходить по очереди всех членов совета, являясь к ним домой. Здесь он порядком преуспел. В нескольких случаях сии достойнейшие граждане даже представили его своим благодушным раздобревшим женам, в которых его дозированная скромность пробудила ростки материнского сочувствия. Наконец он напросился в попутчики к водителю фургона доставки и оказался недалеко от больницы, а там уже познакомился с уходящим в отставку врачом, который собирался открыть частную практику. Обменялся рукопожатиями со старшей сестрой и после довольно трудного начала полностью завоевал симпатии грозы всей больницы, маленькой и толстой сестры хозяйки. Она даже пригласила его выпить чаю. Трудности студенческих дней, романтическое знакомство с Мэри, успехи в учебе – все к этому времени сложилось у Мори в благочестивый и гладко текущий рассказ. Сидя в своей уютной маленькой гостиной перед чашками с чаем, первоклассным чаем с вкуснейшим домашним бисквитом, как отметил Мори, сестра-хозяйка слушала его с растущим сочувствием. «Посмотрим, что можно сделать», – изрекла она и выпятила бюст, хрустнув накрахмаленной манишкой. «Если кто и в силах повлиять на этот комитет, не умеющий отличить белое от черного, считайте место ваше». Он пробормотал слова благодарности. «А теперь мне пора. Я и так занял слишком много вашего драгоценного времени». «Вовсе нет. Как вы намерены возвращаться?» «Так же, как добрался сюда», — ответил он, мгновенно сообразив, как правильно сыграть подброшенной картой. «На своих двоих? Вы прошли пешком весь путь из Винтона? Если быть до конца откровенным...» Он смущенно улыбнулся, глядя ей в глаза. «У меня просто не оказалось денег на трамвай. Поэтому обратно я тоже пройдусь». «Ничего подобного, доктор. Вас отвезет наш шофер». Она нажала кнопку звонка. «Сестра, сбегайте в сторожку и приведите леки». В город Мори отправился на переднем сиденье старой машины скорой помощи. По возвращении Леки отчитался перед сестрой-хозяйкой, добавив: «Надеюсь, мы получим доктора Мори, такой приятный молодой человек и охоч до работы, заметьте. Так мне и сказал. Мне бы только получить это место, а там уж я буду работать как зверь». Никакой противник не выдержал бы такого виртуозного натиска. Спустя неделю имя Мори появилось в списке 10 кандидатов. А когда состоялось собрание совета 21 августа, он был выбран единогласно. В Артфилоне Мори неопределенно намекнул, что у него есть кое-что на примете, но ни словом не обмолвился о чудесных перспективах, предложенных больницей Гленберн. Он очень долго жил один, и у него вошло в привычку все держать в себе. А кроме того, он ужасно боялся упустить такое место. Теперь же он готовился с триумфом раскрыть тайну, испытывая радостное предвкушение. Свой план он разработал, как всегда, тщательно. Сначала отправился в Гилхаус, университетский книжный магазин у подножия холма Феннер, и продал все свои учебники, а также микроскоп. В лаборатории Гленберна он заметил прекрасную цейсовскую технику с иммерсионным объективом. Значит, собственный микроскоп фирмы Wright & Dobson, перешедший к нему из вторых рук, уже не понадобится. Положив кругленькую сумму в карман, он пересек Элденграф-парк и оказался в менее благополучном районе. Там, на углу Блэр-Хилл-стрит, он вошел в ломбардную лавку, куда ему случалось наведываться последние 5 лет. Хотя и без особой охоты. Теперь положение изменилось. Он мудро отверг сомнительный бриллиант, который ему пытались всучить, и неторопливо выбрал из невыкупленных залогов тонкое золотое колечко с красивым маленьким аквамарином. На бархате, в маленькой красной кожаной коробочке, оно выглядело чрезвычайно красиво. К тому же было настоящее. Спрятав его в карман, он одолжил у Брайса мотоцикл и отправился в Крэгдорн. Доехал в 11 утра. «Мэри!» – воскликнул он, сразу пройдя в буфет и обняв ее за талию. «Закрывай заведение. Сейчас, немедля». «Ну, Дэйви, у меня еще 2 поезда». «К черту поезда, к черту пассажиров и всю Северобританскую железнодорожную компанию. Ты едешь со мной сию же минуту. Но пока ты еще здесь, положи в сумку несколько сэндвичей и булочек». Она смотрела на него, чуть сомневаясь, чуть улыбаясь, и в то же время сознавая, что за беспечностью его тона скрывается что-то важное. «Ладно», — наконец согласилась она. «Думаю, один разок не причинит большого урона ни компании, ни отцу. Спустя 10 минут они уже мчались на мотоцикле. Он выбрался на Стирлинг-роуд, свернул на восток у Рестона и, обогнув предместье Крэнстона, остановился на подъездной аллее Гленберна, проехав с ней с четверть мили. «А здесь мы пройдемся, Мэри». Она смешалась, слегка встревожилась, не понимая, почему они приехали именно сюда, но послушно двинулась с ним по аллее. Не спеша они достигли красивой решетки вокруг больницы. Мори остановился, благоразумно понимая, что дальше им идти пока не следует. Оба устремили взгляд сквозь аккуратную, выкрашенную ограду. Игровую площадку заливало солнце. Детишки в красных курточках сидели с няней на скамейке перед зеленой лужайкой. В ближайших кустах форзиции заливался дрозд. «Какое красивое местечко!» — воскликнула Мэри. «Ты так думаешь?» «А разве может быть по-другому, Дэви? Прямо как на картине». «Тогда послушай, Мэри», — сказал он, набирая в легкий воздух. «Это больница Гленберн. Эти четыре здания среди деревьев, корпуса отделений. Перед ними административный блок. А вдалеке, с садом по другую сторону, дом главврача. Неплохое жилище, правда?» «Очень милый домик», согласилась она удивленно. «И такой хороший сад. Ты кого-нибудь там знаешь?» Пропустив мимо ушей ее вопрос, он продолжал, побледнев, часто дыша. «Главный врач единолично отвечает за больницу. В его полном распоряжении больничная лаборатория для исследований. Получает он 500 фунтов в год, плюс все, что дает сад. Жилье бесплатное. Тот самый дом, Мэри, в котором он имеет полное право поселить свою законную жену». Голос его срывался от волнения. «Мэри, с 1 января у них будет работать новый главврач. И ты сейчас смотришь на него».